Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Килькин, не стесняясь, рассматривал крупного ученого. Валерий Михайлович был одет по моде 20-летней давности. Потрепанный серенький костюмчик, пиджак и брюки, серая от грязи рубашка, когда-то белая в полоску. Несколько странно смотрелся в руке ученого смартфон последней модели, который он торопливо убрал во внутренний карман пиджака. «Выпьем?» — проговорил Филипп негромко, чтобы его расслышал один Никита. «А потом подумаем, где нам как следует рассмотреть все гроши на предмет. Знакомься, дружище, мои новые приятели!» Громко проговорил дядя Сережа, похлопывая крупного ученого по плечу. «Отличные парни! Рекомендую! В науке ни черта не смыслят, зато составят прекрасную компанию таким, как я, загульным личностям!» Килька машинально сунул руку во внутренний карман курточки, вытащил фальшивую купюру, протянул Сергею Сергеевичу. «Давай!» «Возьми там что-нибудь. На всех. Обмоем знакомство». «Так я, пожалуй, разменяю все фальшивые купюры раньше, чем смогу узнать, облучены они или нет». «Ничего. Когда появятся первые симптомы лучевой болезни, сразу пойму, как обстояло дело», — с тоской подумал Никита. «И следом. Неспроста мне так везет на легкий размен и на тех, кого можно использовать при этом размене. Впереди большая беда». Тетка смерть видела. К троице, выпивавшей за круглым столиком на ножке, присоединился человек. Разговор в компании стал нервным, громким. До тетки, притаившейся за щитами, установленными строителями, долетали теперь слова и фразы. «Да ведь это возможность для меня», — подумала она. «Раз громко разговаривают, то, конечно...» Тетка вышла из-за щитов, двинулась через улицу к кафе-стоячке. Показалось, совсем скоро узнает ответ на вопрос, который мучил. Валерий Михайлович, Валерий Переверзнев, вдруг испытал мучительное желание напиться. «Напьюсь», — подумал он. Когда он вспомнил, как ухнуло после первого удара оконное стекло, которое он пытался разбить, его передернуло. Никакого желания изображать из себя гордеца у него больше не было. Сергей Сергеевич уже переминался с ноги на ногу возле киоска, ожидая своей очереди. Никита почувствовал. В какие-то мгновения пьяница-неишник испытывал колебания. Хоть бывший сотрудник научного института, а ныне мальчик на побегушках и был изрядно пьян, все же не утратил еще способность соображать. Щедрость новых знакомых казалась ему переходящей через край, а потому подозрительной. Но потом дядя Сережа, видимо, счел, что судьба немолодого ученого и в самом деле могла тронуть денежного парня. И странного в желании угостить нет. Сергей Сергеевич развернулся и пошел к киоску. Туда к нему подошел и его знакомый. «Давай, выбери что-нибудь. Ты же не жрал, поди, целый день», — расслышал Килька. «Ребята угощают». Ученый не ответил, посмотрел в сторону стоявших у столика Кильки и Филиппа. «Не хочет принимать подачки», — пронеслось у Никиты в голове. Гордый. Килькин отвернулся от бывших сотрудников НИИ, бросил взгляд в сторону киоска с шаурмой. Именно в этот момент тетка Смерть, до сих пор не попавшаяся Никите на глаза, должна была оказаться в поле его зрения. Но Килька отвернулся и не заметил ее. Тетка взяла левее, прошла вперед и встала за углом дома, соседствовавшего со стоячкой. Посетителям она была не видна. Как и в первый раз, фальшивая купюра была принята у Сергея Сергеевича без возражений. Уже когда он протянул ее молодому повару-азиату, появившемуся в окошке киоска вместо толстой бабы и вовсю шинковавшему какие-то овощи на узком прилавке перед оконцем киоска, Килька вдруг сообразил. Сделал роковую ошибку. То, что какой-то запойный мужик в ободранных брючках и немодном пиджачке второй раз подряд протягивает крупную купюру, хотя у него в кармане должна уже быть сдача с первой размененной розовенькой, обязательно наведет продавца в киоске на верные мысли. Но давать задний ход поздно. Ничего не произошло. Повар-азиат поставил на прилавок перед Сергеем Сергеевичем пол-литровку водки, пластиковую тарелку с пирожками. Дядя Сережа взял бутылку и пирожки и, не дождавшись сдачи, уже хотел идти, но один из пирожков упал с тарелки на прилавок. Неишник замешкался. В этот момент повар вдруг поднял вверх, держа ее обеими руками, банкноту, принялся рассматривать ее на свет. «Догадался, что фальшивая!» пронеслось в голове у Килькина. Повар громко, так что Никита расслышал, проговорил. «Ваша не светится!» Килька вздрогнул. Дядя Сережа поставил бутылку и тарелку с пирожками на прилавок, с недоумением уставился на повара. «Сейчас вот эти крупные, говорят, попадаются светящиеся», — громко продолжал повар. «Какая-то радиация, говорят, попала в деньги». «Откуда там радиация?» — удивился Сергей Сергеевич. Килькин чувствовал, опять стремительно трезвеет, весь превратился в слух. Его охватывала истерическая радость, хотя он еще и не верил своему счастью и избавлению от кошмара. «Ваше не светится!» «Не знаю, откуда там радиация. То ли террористы какие-то ее туда добавили, то ли это делают там, где печатают деньги, чтобы можно было отличить фальшивые от настоящих. Если светится, значит, все в порядке. Такое подделать нельзя». Повар отсчитал и протянул дяде Сереже сдачу, тот убрал ее в карман, взял с прилавка пирожок, положил его обратно на тарелку, медленно двинулся к столику. «У меня друг на днях от такой банкноты радиацию схлопотал», раздался за одним из столиков стоячки хриплый голос. Никита повернул голову к говорившему. Это был тот самый алкаш-доходяга, который прикончил за их столиком банку алкогольного коктейля. Теперь он стоял с шаурмой и пластиковым стаканчиком, наполненным до половины беленькой. Матери его дали в пенсии. Он пошел в магазин за молоком, разменял ее, а ночью приехала скорая. Говорят, одевайтесь. Повезем вас в больницу, вы облучены. Я же тебе говорил. Филипп положил руку на грязный столик и постучал ногтем по его поверхности. Купленная дядей Сережей водка, которой здесь торговали из-под полы и незаконно, была разлита по стаканчикам. пирожки, толстые валики шаурмы, Валерию Михайловичу дали самый большой из них, разошлись по рукам. Килька водку выпил, напиток опять произвел на него неприятное впечатление каким-то странным привкусом. Здешней снедью побрезговал. Несколько минут Килькин тупо смотрел в поверхность круглого столика. Затем на него накатила очередная, бог знает какая по счету, волна опьянения. Вдруг все показалось необыкновенно простым и легким. Все хорошо, банкноты размениваются. Ребята вокруг него подобрались и для пьянки, и для дела подходящие. Да он еще сам выйдет на подпольную фабрику, станет во главе вот такой вот гоп-компании. Килькин внимательно посмотрел на Валерия Михайловича. Распространять их хрустящую новенькую продукцию с радужными разводами и орловской печатью. Был такой термин в печати банкнот, как знал с недавних пор Килькин. Отчего-то припомнился и сон, и утренняя странная тетка, выходившая из его подъезда. Господи, да как же он мог воспринимать всю эту чушь всерьез, расстраиваться из-за этого по-настоящему? Тетка Смерть по-прежнему стояла на тротуаре за углом дома. Голоса в стоячке стихли. Тетка перестала прислушиваться. Может уйти отсюда? Сколько еще болтаться по улицам? Вернуться к квартире и подкараулить Килькина там? Рано или поздно он вернется домой. А если нет? Если будет болтаться по кабакам несколько дней кряду? А ночевать у друзей? Деньги у него есть. Нет, просто так она уйти не могла. «Ну что, Валерий Михайлович, хотел тебя спросить», — начал Килька развязно. Ему хотелось поиздеваться над неудачливым ученым. «Вот есть у меня кое-какие научные разработки. Ищу сейчас институт, в который можно было бы с ними обратиться. Вот ты с Сергеем Сергеевичем в институте сейчас подвязаешься». «Это какая-то ошибка», — серьезно ответил Валерий Михайлович. «Работали мы раньше в одном месте, но его больше нет». «Как так?» — картинно всплеснул руками Килька. «Куда же оно делось? Землетрясение?» «Да нет, хуже. Сволочи всякие довели нас всех до ручки. Менеджеры всякие. Доминиджирили нашу лавку, а потом...» «Знаю, что было потом», — продолжал веселиться Килькин. Он вдруг увидел свое отражение в стекле киоска, за которым орудовал нарезавший шаурму повар. Никита замолчал. Внимательно вгляделся в отражение, словно видел себя впервые. Увидел раскрасневшуюся физиономию, мясистый нос, глаза. Показалось, даже отсюда, в нечетком отражении, может различить, как они блестят. Копну рыжих волос. За день, который пропьянствовал с утра и до вечера, ни разу не прикоснулся к ним гребнем, не пригладил рукой. Волосы разметались в разные стороны. «У меня демонический вид», — подумал Килька самодовольно. Он внимательно оглядел всю свою фигуру. На нем были коричневые, совсем недавно купленные брючки, которые, как ему казалось, были ему немного коротки. Но теперь Килька решил, что то, что брюки немного короткие, даже хорошо, словно бы это такой фасон. Ему нравилась их ткань, с широкими, хорошо видимыми, если поднести брюки ближе к глазам, коричневыми нитями. Брюки были излишне теплыми для той погоды, которая стояла теперь, но он все равно одевал их. К этим брюкам он специально купил 3 дня назад туфли. Темно-коричневые, кожаные, с тиснением под кожу крокодила. Их носы были не то чтобы острыми, но и тупоносами их тоже не назовешь. Кожа рептилии, которую Никита накануне тщательно начистил, тускло поблескивала, отражая свет вечерних уличных фонарей, сияние лившегося от витрины киоска. К брюкам Килька надел отличную, весьма дорого стоившую кремовую рубашку с длинными рукавами. Манжеты Никита скрепил запонками. Они были недорогими, стекляшки, изображавшие из себя массивные куски горного хрусталя с латунными ножками и вращавшимися перекладинками. Разумеется, латунь должна была изображать из себя чистое золото. Поверх рубашки Килька набросил легкую куртку из синтетической ткани бежевого цвета. Она, эта курточка, очень шла ему. Никита перевел взгляд с отражения в стекле на ученого-неудачника и принялся вновь внимательно разглядывать его. Чувствовал он себя при этом исследователем, разглядывающим жалкое, копошащееся у его ног насекомое. Валерий Михайлович был гораздо старше своего друга-нишника. Но если Сергей Сергеевич выглядел человеком, который пал и опустился уже давно и нисколько не сопротивлялся этому с самого начала, то его старший товарищ... Он выглядел как человек, который до сих пор еще не рухнул в грязь, хотя жизнь, а вернее братья по разуму, усиленно подталкивали его к подобному развитию событий. Бывший ведущий научный сотрудник решительно не хотел становиться бывшим человеком. Килькин отметил, брючки на дяде Сереже, Сергея Сергеевича и Валерия Михайловича чем-то похожи, одинаково старомодные, изрядно истасканные. Они были словно солдаты какой-то армии, которые носят одинаковую форму. Только Валерий Михайлович по-прежнему носил ее, пытаясь выглядеть подтянутым, хотя это и было в его положении почти невозможно. А дядя Сережа считал свою армию проигравшей войну и потому не тратил сил на то, чтобы выглядеть браво. Господи! Какими же идиотами надо было родиться, чтобы дожить до положения, в котором они оба оказались, думал Килькин. Смотрю на вас, дорогие бывшие ученые, старшие вы мои товарищи, Валерий Михайлович и Сергей Сергеевич, и размышляю, какими же надо было быть идиотами и кретинами, чтобы прожить всю свою жизнь напрасно и получить в один совсем непрекрасный и вовсе несчастливый день такой вот финал. Стоять тут со мной, издевающимся над вами, с вашей точки зрения, вероятно, сопляком, и слушать мои оскорбительные, но тем не менее, совершенно справедливые речи. Ведь это сколько же надо было впустую и бездарно ухлопать времени. Я не устаю этому поражаться. Такая бездарная трата собственной жизни просто не укладывается в моей голове. Как я там уже говорил, время сознательной деятельности, ну, скажем, лет 35-40 лет, перемножить на 365 дней, имеющихся в году, Килькин сунул руку в карман куртки, вытащил смартфон, перемножил дни на годы, воскликнул. «Почти 13 тысяч! И это даже если брать самое минимальное количество лет, потраченных вами впустую на эту вонючую жизнь, это никчемное, непрерывно разваливающееся государство с его проваливающимися в тартарары научными институтами. 13 тысяч!» На самом деле даже гораздо больше, потому что в расчете есть ошибка, проговорил, воздев палец к небу, дядя Сережа. Не каждый год состоит из 365 дней. В некоторых годах 366 дней. Так что дней потрачено гораздо больше, если учесть количество лет за плечами у меня и Валерия Михайловича. Молчать! Заткнитесь все! Валерий Михайлович с силой ударил кулаком по поверхности столика на высокой ножке. «Я не понимаю, Сергей, как ты можешь спокойно слушать все эти издевательские речи? Мы не тратили дни впустую. Мы жили и работали на благо великого государства, первого в мире государства рабочих и крестьян, которое завещал нам великий Ленин. А вы, подонки!» «Полно, Валера, не оскорбляй ребят, которые тебя угощают. Какое великое! Посмотри кругом, одни руины. Разве могло великое государство так быстро и так беспомощно превратиться в ничто? Какое же оно великое, если само себя не может защитить?» — сказал Сергей Сергеевич. После этих слов бывшего подчиненного Валерий Михайлович сник, понурил голову. «Твои друзья ничего не понимают, а ты им поддакиваешь», — пробормотал он, обращаясь к Сергею Сергеевичу. «Это была дорога, процесс, результат которого невозможно было гарантировать. Да, мы проиграли, но не потому, что дело было с самого начала никчемным». «Да, Валера, они многого не понимают», — грустно согласился с ним дядя Сережа. «Да только ты сам признаешь, что мы проиграли. А проигрыш – дело такое. Он обнуляет всю игру. И вот оказались мы с тобой здесь, на этой улице, заблудившихся душ, среди руин, старые, никому не нужные, без копейки, в каком-то мерзком кафе, среди доходяг и алкоголиков». Тетка повернулась лицом к проезжей части. Затем посмотрела на угол дома, за которым было кафе. Тротуар перед кафе был пуст. Столиков и пьяниц за ними, киоска, в котором готовили шаурму, из-за угла дома и росших рядом с ним деревьев видно не было. Но тетка Смерть была уверена, что ее компания никуда из кафе не делась. Она решила продолжить слежку, дождаться, пока они, наконец, покинут это кафе и двинуться за ними следом. Ждать тетка Смерть умела. Она стояла на тротуаре, смотрела вокруг себя. Вот рот ее скривился. Мимо нее медленно проезжал автомобиль. Несмотря на то, что люди в автомобиле, их было четверо, не были знакомы с теткой, она их знала. Это были в некотором роде ее помощники, уголовники-убийцы. За каждым из них числилось от одного до четырех трупов. Но такая работа вовсе не означала, что тетка Смерть как-то особенно к ним благосклонна. Эти люди раздражали тетку точно так же, как все остальные, хотя к конкуренции с их стороны она относилась равнодушно. Таких, как они, вокруг на улицах было немало. Четверо покатили в своем автомобиле очень медленно. Вскоре их машина скрылась из вида. Килькин витийствовал. «Не надо было с самого начала в эти дурацкие игры играть», — твердил он Сергею Сергеевичу. Обладатель пачки фальшивых банкнот чувствовал, его странным образом развозит. Водка, растворяясь, расщепляясь где-то там в желудке, действует все сильнее, забирает себе его сознание. Раньше с ним такого не было. Он словно бы окончательно в эти минуты терял контроль над собой и выдавал свои самые сокровенные мысли. Он даже чувствовал, что вот-вот может рассказать новым знакомым про фальшивые банкноты. И самое страшное, не мог остановиться. «Вот, посмотрите!» — Килькин кивнул на своего приятеля Фильку. «Он молодой человек самого перспективного возраста. К казалось бы, ему и карты в руки. А ведь точно так же, как и ты, дорогой Валерий Михайлович, ученый ненаглядный, марксист ты наш, ленинец, получил грандиозного пинка под научный зад. Килька допустил победный хохоток, весьма довольный собственной шуткой. Был он, правда, не ученым, а менеджером, но все равно стоит теперь передо мной и, как вы, кретины, не знает, что делать. А не надо было ни во что верить. Надо иметь голову на плечах. Килька все сильнее входил в раж. Кретины! Идиоты! Валерий Михайлович побледнел. Подбородок затрясся, губы запрыгали. Казалось, он хочет сказать что-то, но от обиды и волнения не удается вымолвить ни слова. «Напрасно ты нас обзываешь», — опередил его дядя Сережа. «Не обижай Валеру. Ты смеешься, что нам дали пинка. Но это произошло в нынешней жизни, а мы люди из жизни прошлой. Там, в прошлой жизни, с нами никогда бы не произошло ничего подобного. Мы были вполне обеспеченными людьми, но прошлое исчезло. Мы потеряли дорогу, заблудились в этих улицах. Стоит вернуться туда, где все когда-то было хорошо, нормальная жизнь восстановится. Надо верить, возвращение возможно. Кто знает, быть может, все произойдет именно сегодня, в этот странный день. Вместе с гранатой, стрельбой из джипа, бегством, спасением. Какой-нибудь новый поворот дороги, очередной пройденный квартал, и мы опять в раю. И там, конечно же, нет меня, потому что я еще не родился и не могу над вами надсмехаться. Закончил за Сергея Сергеевича Никита. «Это уж точно», – злорадно сказал Валерий Михайлович. «Таких, как ты, там не будет». «Кстати, Сергей», – бывший ученый повернулся к своему коллеге-нишнику. «Я слышал, институт разогнали, а юридическое лицо осталось. Одна институтская лаборатория по-прежнему работает в филиале. Буквально через несколько месяцев государству могут потребоваться исследования по нашей оборонной тематике. И нас всех вернут обратно». «Никуда вас не вернут», — неистовствовал Килькин. «Нет вашего НИИ больше. Продали его, а все научное оборудование на свалку. Там его уже, наверное, растащили на цветные металлы бомжи». «Но погоди, если нас не вернут в НИИ, если все кончилось, то тогда получается противоречие, отсутствие логики, изъян во всей конструкции», — не согласился Сергей Сергеевич. «Какой еще изъян?» «А такой, что мы все здесь заблудшие души, верно?» «Понятное дело, оказаться в таком дерьме, на старости лет без денег, без профессии, мальчиком на побегушках, а у него», — Килькин кивнул в сторону Валерия Михайловича, «и того нет, жить и то негде». «Верно. Но если мы, заблудившиеся души, в тумане на улице заблудившихся душ, то обязательно где-то должна быть верная дорога, с которой мы в какой-то момент соскочили. Пусть найти ее очень трудно, но теоретически она обязательно где-то существует. И каждая из заблудившихся душ всегда несет в себе надежду выйти на эту потерянную правильную дорогу. А если так, то почему бы не предположить, что в какой-то момент старые времена вдруг вернутся, восстановится наш НИИ, быть может, в том же самом здании, и нас всех позовут обратно заниматься наукой». Килька презрительно фыркнул. «Это только теоретически. А практически вы дали себя одурачить и оказались сегодня в полном дерьме. Это есть и никуда не денется. Вероятнее всего, так будет до самой вашей смерти. И я до того момента, пока вы все не подохнете, буду хохотать и издеваться над вами, потому что вы этого достойны. Нечего было быть такими идиотами». «Что ж, тогда нам придется до самой смерти плутать в тумане по улице заблудших душ среди полуразвалившихся зданий в поисках потерянного рая. Давайте за это выпьем». Сергей Сергеевич разлил водку по пластиковым стаканчикам. Едва его стаканчик был наполнен, Валерий Михайлович, не дожидаясь других, опрокинул водку в рот, громко крякнул. «Правильно, Валера, все у нас будет хорошо», — сказал ему дядя Сережа. «Мы перестанем плутать на этих мрачных улицах и вернемся в наш потерянный рай». Валерий Михайлович, как показалось Килькину, с надеждой посмотрел на старого знакомого. «Не расстраивайся, старик!» — говорил Килькин Валерию Михайловичу, хотя тот вовсе не был стариком. «Она свое получит! Это твоя дочка директора! Эффективный менеджер!» Почему-то в голове Никиты заклинило, что ученого уволил из его института эффективный менеджер. Хотя на самом деле дочка директора, может, Валерия Михайловича в глаза не видела. «Он тоже был эффективным менеджером!» Килька показал на Филиппа, пока ему пинка не дали под зад. Килькин расхохотался. Неудачи людей, которых он сегодня повстречал, повышали ему настроение. «Я не был. Какой я эффективный менеджер?» — отнекивался Филипп. «У меня и продажи-то всегда шли, ни шатка, ни валка. Я по показателям последний с конца». «Так какого черта ты там сидел?» — продолжал насмехаться Килькин. «Да вынужден был. Деньги-то мне нужны». Вид у Фильки был пришибленный. «Своими мечтами о конструировании самолетов я ничего не заработал». «Ну и дураки же вы! Как вы не понимали, что сразу надо со всем этим заканчивать? Не дожидаться, пока еще хуже будет, а сразу рвать и сразу резко. Меня бы спросили, я бы...» Килькин осекся. Взгляд его вдруг уперся в женскую фигуру, двигавшуюся к кафе через проезжую часть улицы. Возможно, он посмотрел на нее от того, что невольно почувствовал на себе ее взгляд. Глава 9. Бледная девушка с колокольчиком прокаженных на шее. Он сразу узнал и этот старый, слегка мешковатый плащ непонятного темного цвета, и эту походку. Тетка медленно прошлась между столиками, посматривая на пьяниц. Кто-то из них даже решил, что тетка собирает бутылки, и бросил ей. «Нет, тетка, пока еще не допили. Позже подходи, мы тебе отдадим бутылочку». Она ничего не отвечала, посматривала то на столики, то себе под ноги. Точно искала что-то, что уронила здесь недавно. «Так вот же, что с этой теткой! Все ясно! Она здесь ходит, бутылки собирает! Потому я ее опять встретил!» Но тут же Килькин подумал: «Но почему тогда она звонила ко мне в квартиру?» И настроение его провалилось куда-то вниз, в черный колодец, и потерялось там, кажется, навечно. Тетка подошла к киоску, в котором нарезал куски шаурмы молодой азиатский повар, и что-то негромко спросила его, показывая на куски мяса на металлическом противне, выставленном на обозрение едоков у самого окна. Что сказала тетка, Килькин не расслышал. Повар-азиат наклонился к окошку и принялся негромко, с очень услужливым видом что-то ей рассказывать. Тетка едва заметно кивала головой. Пол ее старенького поношенного плаща колыхались в такт движением накинутого на голову капюшона. Тетка смотрела на убогие куски старой, вымоченный, уж это она точно знала, в химическом растворе курицы. В голове возникали другие картины, те, которые мечтала увидеть. В огромной зале на первом этаже богатого дома на лазурном берегу в солнечной южной Франции стоял низкий, вытянувшийся вдоль стены столик, на котором расставлены бутылки изысканных вин и коньяков. У края столика красивые хрустальные бокалы, стаканы всех видов для вин, коньяков, виски и ликеров. Тут же ваза с фруктами. Так положено в хороших приличных домах на лазурном берегу Франции. Для траура еще рано. Богач еще не умер. Все ждут ее, тетку смерть. Впрочем, здесь никакая она не тетка. Здесь, на лазурном берегу Франции, нет теток. Здесь дамы и их кавалеры. И она дама. А ее кавалер сейчас лежит бледный и тяжело дышащий на роскошной кровати среди пышных подушек и шелковых простыней. Красавец ждет ее, даму смерть, когда она ляжет рядом с ним. Повар-азиат рассказывал ей какую-то чушь про жирность мяса и как оно полезно для печени и легких. Она не слушала его. Ей все равно, что он говорит. Его ложь не производила на нее впечатления. Хотя она знала, что мясо это опасно чуть ли не как яд. Может быть, даже страшнее яда, потому что яд действует очевидно и понятно. А эта пища разлагалась в организме, отравляя каждую его клеточку по отдельности, оседая в ней, как радиоактивный изотоп, и гния неделями и месяцами, не перевариваясь до конца никогда. «Сколько можно болтаться среди этого убожества?» — думала тетка Смерть, машинально кивая головой, пропуская две трети из того, что говорил ей повар-азиат, мимо ушей. Тут же понимала, что болтаться здесь придется очень и очень долго. Народа в этом городе полно, и каждый день прибывали поездами, самолетами, автобусами и автомобилями новые толпы. Даже в этом чудовищном кафе за неудобными стоячими столиками не было в этот час свободных мест. Ходить по этим улицам тетки Смерть еще дни и дни. И лазурный берег с ожидавшим ее в мечтах красавцем на пышной кровати пока не для нее. Она отвернулась от повара, медленно подошла к столику, за которым отдыхали те, за кем она упорно следила весь вечер. Один из компаний, не отрываясь, смотрел на нее широко раскрытыми глазами. Ему-то тетка Смерть и задала прямой вопрос. «Кто из вас, ребята, будет Килькин?» Голос у тетки был хриплый, низкий. Как раз перед этим Филька, который по своей простодушности обязательно показал бы на Никиту, отправился в сторону ближайших деревьев. Там был полумрак, там посетители стоячего кафе справляли малую нужду. Килька видел Филиппа, стоял, опустив очи долу. «Да черт его знает!» – проговорил Никита. «Вроде нет тут таких». «Мы по фамилиям друг друга не знаем», пьяно проговорил Сергей Сергеевич, которого к этому моменту сильно развезло. Тетка не уходила, переминаясь с ноги на ногу. Килькину ужасно хотелось рассмотреть ее, но он боялся встретиться с ней взглядом и потому отвернулся в сторону, словно ему нет дела до незнакомой женщины, расспрашивающей про какого-то там Килькина. Тетка, не говоря ни слова, развернулась и поплелась куда-то прочь от кафе. Килькин схватил со стола бутылку водки, выплеснул остатки ее содержимого себе в пластиковый стаканчик, махом опрокинул его в рот. Поперхнулся, долго кашлял, спазмы перехватывали горло. Взял со столика пирожок с мясом, разломил его надвое. Кусочки фарша выпали на столик. Съел половину пирожка. В голове царил хаос. «Водка-то кончилась!» – проговорил изрядно захмелевший Сергей Сергеевич. «Кто она? Зачем меня разыскивает?» Молодой человек сунул руку в карман, Машинально вытащил из пачки фальшивую банкноту, не думая, что теперь-то повар-азиат обязательно обратит внимание на то, что их компания старается сбыть с рук крупные банкноты. Сергей Сергеевич взял деньги и, покачиваясь, двинулся к киоску, где не прекращалось ни на минуту нарезание мяса, шинкование каких-то овощей, раскладывание всего этого по широким тарелкам, противням и лоткам. Килькин взглянул на улицу рядом с кафе. Тетки нигде не было. К тому моменту, когда Сергей Сергеевич вернулся к столу с водкой, шаурмой в лаваше и пирожками, с Килькиным происходило что-то ужасное.